Глава 17. Разрушение христианских церквей. Рассказ Элании. Во время моего пребывания в братстве меня очень тщательно обучали, а потом уже я сама учила других, как внедряться и разрушать различные христианские церкви. Цель сатаны – сделать каждую христианскую церковь такой, как Лаодикийская, которая описана в Откровении в 3 главе в 15-16 стихе. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Церкви наполнены пассивными людьми, которые не желают читать или изучать Библию и имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Они хорошо описаны во втором послании к Тимофею в 3 главе в 5 стихе. Такие люди не страшны сатане. Нас обучили основным 8 пунктам плана атаки, которые можно применить к любой церкви, к любой деноминации. Тот факт, что почти все сатанисты высшего ранга регулярно посещают христианские церкви, не должен быть ни для кого сюрпризом. Мы, христиане, имеем очень четкое предупреждение, что сатанинские атаки придут изнутри церквей, особенно во время их процветания. Павел, когда произносил прощальную речь на встрече с эфесскими лидерами, предупредил их: «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Деяния, 20 глава, 25-31 стих. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе с 13 по 15 стих, читаем: «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». В послании Иуды в 4 стихе говорится: «Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Эти места ясно показывают, что атаки сатаны придут из наших церквей. Мы не пытаемся начать охоту за ведьмами. Напротив, наше желание – показать вам основную тактику сатаны. Это нужно для того, чтобы вы могли остановить его активность в своей церкви. Каждый христианин несет личную ответственность перед Богом и должен быть бдительным и осторожным, читать и молитвенно изучать Слово Божье, Библию, а также внимательно слушать то, что проповедуют в церкви. Любое учение, которое не соответствует Слову Божьему, должно оспариваться, независимо от того, кто его преподносит. Но это должно делаться с любовью, мягко, но настойчиво. Павел дает Тимофею хороший совет по этому поводу: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев». Слово «увещевай» означает говорить серьезно и умолять. Умолять с уважением. Никогда не забывай, что Иисус любит этих людей и умер за них так же, как за меня и тебя. Твоей целью должно быть не разоблачение, а забота о том, чтобы они спаслись. Пожалуйста, не забудьте мой личный опыт. Я была послана в небольшую церковь для ее уничтожения. Там знали, что я ведьма, но они не разоблачали меня публично и не бросали мне вызов. Если бы они это сделали, меня бы сразу же убили. Вместо этого они отнеслись ко мне с любовью, одновременно следя за тем, чтобы я не внесла разрушительных доктрин, и молились за меня вплоть до моего окончательного освобождения. Давайте рассмотрим 8 пунктов, которым сатана обучает своих слуг, чтобы разрушать христианские церкви. Пункт 1. Исповедание верования. Прежде всего, все сатанисты должны исповедовать верование той церкви, в которую входят. Он или она должны делать вид, что спасены. Это нужно для того, чтобы получить доверие людей в церкви. В тех церквях, где люди выходят к платформе, к алтарю, чтобы каяться. Сатанисты тоже выходят со слезами и играют роль спасенного человека. Если это церковь харизматическая, и там серьезно учат о даре иных языков, сатанист тоже будет говорить на иных языках. Это не проблема, демон тоже может говорить на иных языках. Помните, когда я была одержима маничаном, то свободно могла говорить с любым иностранцем на его родном языке. Поэтому апостол Павел и говорит об истолковании молитвы. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Часто возникает много проблем из-за того, что церкви не прислушиваются к этому простому совету. Во многих харизматических церквях уже стало традицией во время служения говорить и молиться на иных языках без истолкования. Сатанисты спекулируют этим. Во время моего служения сатане я и другие сатанисты, с которыми я работала, на всех служениях и молитвах регулярно говорили на иных языках. Никто не истолковывал того, что мы говорили. Мы проклинали церковь, пастора, членов церкви и Бога. Никто об этом не знал. Мы настоятельно рекомендуем каждой церкви взять во внимание это место Писания. Когда вы собираетесь вместе, регулируйте ваше публичное высказывание на языках, как говорит Писание. Если вы делаете это, вы сделали большой шаг в том, чтобы помешать сатане атаковать вас. Еще 3 места Писания, на которые многие церкви не обращают внимания. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 1 Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их». Евангелие от Луки, 21 глава, 8 стих. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это одна из областей, приводящих многих христиан в замешательство. Сатанисты могут использовать и используют имя Иисуса. Они могут учить и проповедовать об Иисусе, использовать имя Иисуса в молитве и так далее. Евангелие от Луки и Матфея говорят об этом ясно. Единственное, что сатанисты не могут сделать, это пройти испытание, описанное в послании Иоанна в 4 главе. Они не могут, глядя тебе прямо в глаза, сказать: «Иисус Христос, который есть Бог, пришедший во плоти, умер на кресте и через 3 дня воскрес из гроба и теперь стоит по правую руку Бога Отца, является моим Господом, Спасителем и Господином». Они могут сказать: «Иисус спас меня». Но какой Иисус, разве они говорят? Иисус сам сказал, что многие придут и заявят, что они Иисусы. Они также могут прочитать и повторить исповедание и покаяние, говоря о вере во Христа Иисуса. Они могут читать Писание. Если вы спросите их, является ли Иисус Христос, который пришел во плоти, их Спасителем, они соврут и скажут «да». Но они не смогут, глядя в глаза, сделать заявление веры, которое мы приводили выше. Бог дал нам тест, которым можно пользоваться. Давайте использовать Слово Божье. Создание доверия. Сатанисты строят доверие к себе внутри христианских церквей различными способами. Они регулярно посещают собрания. На них можно всегда рассчитывать. Они готовы во всем помогать и так далее. Этим они не только зарабатывают доверие, но и узнают церковь и членов ее. Чтобы узнать, кто по-настоящему преданный христианин, а кто нет, много времени не нужно. Деньги – это тоже один из сильных инструментов. Если церковь большая и богатая, она регулярно жертвуя, постоянно увеличивает сумму, пока не становится основными финансовыми спонсорами в общине. В маленьких и бедных церквях они стараются с большими деньгами не светиться, но жертвуют постоянно, увеличивая сумму с тех пор, пока многие программы церкви не станут зависеть от их денег. Конечно же, именно братство обеспечивает деньгами эти акции, а деньги говорят, к сожалению, это правда. В совете директоров христианских церквей редко найдешь бедных людей. Разрушение молитвенной базы. В послании к Ефесянам в 6 главе 18 стихе говорится: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Одна из важнейших целей сатанистов – выбить молитву из церкви. Есть много мест Писания о молитве, но мы не будем их все перечислять. Сильная церковь – это молящаяся церковь. Молитва требует самодисциплины, но, к сожалению, основная масса христиан проводит мало времени в молитве. Я расскажу вам правдивую историю, как сатанист разрушил церковь, в которой я получила освобождение. Ревекка и я были сильно огорчены происходящим, но нам так и не удалось переубедить лидеров. После моего освобождения мы ужаснулись, когда увидели, что верховный жрец из большой и сильной общины начал посещать эту церковь. Я знала этого человека и его семью, когда была еще в сатанизме, и он не раз лично угрожал и мне, и Ревекке. За 2 года он и его соработники полностью уничтожили эту прекрасную, сильную церковь. Много раз Ревекка и я со слезами просили пастора и старейшин прекратить то, что происходило в церкви, но они не хотели нас слушать. Мы не могли обвинить Роя в том, что он сатанист, так как не имели доказательств, но мы пытались показать пастору и старейшинам на некоторых примерах плоды его деятельности, далеко не библейской. Вот что он делал. Рой был очень богатым. Он стал членом церкви почти сразу же, как только начал ее посещать, и создавал впечатление утвержденного христианина, неплохо знающего Писание. Он жертвовал крупные суммы денег для церкви, посещал каждое служение, был на всех мероприятиях, а также пел в хоре. В это время в нашей церкви были сильные молитвенные служения, которые проводились по средам вечером. Каждый раз приходило от 200 до 300 человек, и они молились в единстве, как одно тело. Бывали такие сильные молитвенные служения, что сила Духа Святого сотрясала все здание. Эти люди были очень серьезными в своем отношении к молитве. Затем, как и ожидалось, церковь начала переживать бурный рост. Всего за 1 год членство церкви возросло с 300 до более 1000 человек. Естественно, пастор и старейшины не могли знать каждого члена лично. Вместо того, чтобы разделить церковь на дочерние церкви, чтобы в каждой из них было небольшое количество человек, церковь, наоборот, расширила здание и продолжала очень быстро расти. Каждый думал, что это большое благословение, но среди новообращенных было и много сатанистов, подделавшихся под христиан. Примерно через 1/2 года Рой встал и сказал, что Бог положил ему на сердце бремя за Америку, Он сказал, что Бог хочет, чтобы раз в неделю, в обеденное время, мужчины собирались в церкви на один час молиться за свою страну, а сам он изъявил желание вести эту группу. Все подумали, что это прекрасно, а Рой – хороший служитель. Через несколько месяцев он стал старейшиной, а затем вошел в совет директоров. Через 4 месяца после начала так называемой молитвы за Америку он запустил еще 2 проекта. Он, его жена и еще 20 человек из хора сказали лидеру прославления, что им нужно оставить хор, так как у них не остается времени для семьи. Они заявили, что для них слишком тяжело посещать по средам молитвенное служение, а после молитвы идти на репетицию. В связи с этим лидер прославления попросил старейшин разрешения проводить репетиции хора во время молитвенного служения и молиться перед репетицией самим. Старейшины согласились, и 20 человек перестали посещать молитвенное служение. Первая атака имела успех. Из-за того, что хор был большим, много членов церкви не молились и не получали благословений от сильных молитвенных служений. Другие члены церкви начали задумываться, является ли в действительности молитвенное служение такой большой важностью. Примерно через месяц после победы с хором Рой атаковал старейшин и совет директоров еще одним предложением. Он заявил, что из-за того, что церковь быстро растет, уделяется недостаточно времени для обучения новообращенных, как расти в Господе или как свидетельствовать другим, и добавил, что занятий в воскресной школе недостаточно. Он также указал на то, что люди не знают друг друга лично, как это было в маленькой церкви. Это были весомые замечания. По его мнению, решение проблемы состояло в следующем – отменить общую молитву и разбить всех на малые группы учеников, где они будут обучаться индивидуально, как расти и евангелизировать, и знакомиться друг с другом. Пастор, старейшины и совет директоров проглотили не только крючок с наживкой, но и леску с грузилом. Молитвенное служение отменили, и были сформированы группы учеников. Конечно, формированием этих групп занимался Рой. Люди, которых он назначил лидерами, были в основном из числа сатанистов. Молитва и сила церкви были уничтожены. Ревекка и я пошли со слезами к пастору и некоторым старейшинам, пытаясь на основании Писания показать им, что эти сильные молитвенные служения были позвоночником всей церкви. Они отказались нас слушать, оправдываясь лишь одним. Рой прекрасно знает важность молитвы. Посмотрите, как он начал группу молитвы за Америку. Многие сильные христиане очень скоро оставили эту церковь и ушли в другие. За год церковь превратилась в руины. Пастор разочаровался и покинул церковь. Старые и сильные члены тоже не задержались. Сила церкви ушла. Вы видите, как все просто. Может, это произошло или происходит в твоей церкви? Не уходи сразу же из церкви. Встань и сражайся с сатаной. Верни молитву в церковь. Сплетни. Когда разрушена молитвенная база церкви, сатанисты могут делать все, что хотят. Сплетни – основное орудие сатаны. Лишь очень немногие люди достаточно сильны для того, чтобы сплетни, которые они услышали, не передать дальше. Сатанист очень просто может разрушить авторитет пастора и настоящих христиан, распуская сплетни. Мы предупреждаем, чтобы все лидеры церквей были очень аккуратны. Никогда не ходите домой один на один с особой противоположного пола ради помощи или беседы. Тебя очень легко очернят. Даже если ты ничего не помышлял и не делал ничего неправильного, кто докажет? Многие пастора закончили свою карьеру из-за того, что их подставили. В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 22 стихе, говорится: «Удерживайтесь от всякого рода зла». Каждый христианин поступит правильно, если последует Писанию. Изменение доктрины. Сатанисты стремятся на позиции учителей в церквях. Они могут создать много проблем. Знаете ли вы в действительности, какие отношения с Господом у ваших учителей воскресной школы? Знаете ли вы, чему они учат ваших детей? Я лично несколько лет преподавала в воскресной библейской школе харизматической церкви в своем городе, возглавляла и вела детский хор, в то же время служа сатане. Мое сердце сокрушается, когда я вспоминаю множество молодых жизней, которые я разрушила, завлекая подростков в сатанизм через эти классы, не считая тех, чье время я перевела впустую, не уча их истинному Евангелию Иисуса Христа. Не обманывайтесь. В больших и богатых церквях нашей страны есть служители, которые являются сатанистами. У них большое влияние и авторитет, и им сходит с рук то, что они делают, потому что христиане слишком ленивы, чтобы изучать свою Библию и проверять, чему их учат. Вот три области, в которых сатанисты орудуют особенно активно. Первая область – молитва. Они превращают молитву в слишком сложную процедуру. Часто учат, что есть определенные этапы, через которые нужно пройти, прежде чем ты сможешь быть в правильных отношениях с Богом, иначе не будет силы в молитве или Бог не сможет слышать тебя. Они используют много мест Писания, искажая их, чтобы их ложная доктрина выглядела правдоподобно. Множество людей разочаровалось в молитве из-за того, что она преподносилась как бремя. Мы хотим ободрить вас и порекомендовать обратиться к Евреям, 4 глава, с 14 по 16 стих. Там сказано: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Второе. Одна из самых отвлекающих сатанинских доктрин – это исцеление и процветание. Одним из лучших путей удержать людей от правильного понимания страдания, когда мы переносим гонения и должны быть готовы принять любые страдания ради Христа, является учение, что каждый христианин должен быть все время здоров и богат. Кто не входит в эту категорию, тот, значит, грешит. В Писании четко видна ложность этой доктрины, и имеется много мест, опровергающих такое учение. Вот одно из них: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 12 стих. Пожалуйста, обратите внимание, что здесь нет ограничений, от каких именно гонений будет страдать христианин. Это могут быть финансовые, физические и эмоциональные гонения. Еще одна область, в которой сатанисты активно действуют, это доктрина любви. Дескать, мы не имеем права судить. Сатанисты защищают себя этой доктриной, и пассивные христиане не хотят никому наступать на пальцы, они не хотят беспокойств, не хотят, чтобы их тихая, безмятежная жизнь стала уж слишком бурной и воинственной. Разрушение семей. Сатана знает, что если он разобьет единство семьи, он также разобьет единство церкви, и я хочу добавить, единство нации. Сатанисты очень серьезно работают в христианских церквях, чтобы разрушали семьи. Они внедряют разные программы для детей, направленные на то, чтобы как можно больше их держать подальше от родителей. Для тех же целей используются раздельные программы для женщин и мужчин. Для детей также важно слушать проповеди и участвовать в молитвенных служениях, как и для родителей. В Библии мы видим, что дети учились вместе с родителями. Дети учатся уважать Бога и церковь, когда тихо сидят в церкви и слушают пастора. Когда мы отправляем молодежь на служение, отдельные от общецерковных, они теряют уважение к пастору и церкви. Они уже не хотят сидеть и слушать пастора, так как он стал слишком скучен для них. Такое отношение развивается в детях очень быстро. Лучший способ для детей учиться молитве – это молиться вместе с родителями. Сегодня в наш век легких разводов мужья и жены постоянно находятся под атаками бесов, поэтому семьи должны как можно больше времени проводить вместе. Разделение их, даже в церкви, может привести к печальным последствиям, так как создается комплекс независимости. Также сатанисты препятствуют библейскому учению о сатане. Во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в 11 стихе, говорится: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». В книге пророка Осии, в 4 главе, в 6 стихе, говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». А Петр в первом своем послании, в 5 главе, 8 стихе, пишет: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 19 стихе, говорится: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Еще одна из основных тактик сатаны и его служителей – остановить всякое учение о себе и своей деятельности. Насколько долго люди остаются в неведении о сатане, настолько долго он может безопасно заниматься тем, чем хочет. Сатанистам всегда приказывают предотвращать любое учение о сатане в тех церквях, где оно есть. У них есть много оправданий. Они говорят, что любое учение о сатане воздает ему славу, уводит мысли людей от Господа, соблазняет их отвернуться от Бога и служить сатане и тому подобное. Слово Божье ясно учит о сатане и предупреждает нас, что если мы будем игнорировать нашего врага, он обязательно воспользуется этим, чтобы навредить нам. Одно из несложных заклинаний верховного сатаниста может приставить демона к каждому человеку в церкви, которую посещает сатанист. Цель таких демонов – следить, чтобы если кто заговорит о сатане, то сразу же воздействовать на сознание человека посторонними мыслями, чтобы тот ничего о нем не слушал. Будьте внимательны. Если кто в церкви восстает против учения о сатане и его тактике, тот может сам стать сатанистом. Прямые атаки через колдовство на ключевых членов церкви. Это еще одна причина, почему так важна молитва. Каждый пастор, лидер или член церкви, кто поднимается во имя Господа против сатаны, попадет под серьезные атаки колдовства. Их будут атаковать различные физические болезни, проблемы с концентрацией внимания, растерянность, проблемы в молитве, утомляемость и так далее. Каждый лидер должен иметь постоянную молитвенную поддержку, чтобы члены церкви ходатайствовали за них. Когда такая молитвенная поддержка потеряна, пастор или лидер остается один на один с атаками сатаны. Иногда они становятся побежденными. Именно поэтому Павел почти в каждом послании просил христиан молиться за него. Неимоверное количество бессильных, мертвых церквей в наши дни является свидетельством успеха четко разработанных атак сатаны. Наша молитва направлена на то, чтобы вы молились и искали водительство Божьего в том, как сражаться с такими атаками в вашей церкви.